Основными военными объектами, которые больше всего интересовали германскую разведку в 1939-м, начале 1941 года, являлись штабы армий, корпусов, дивизий и полков, районы их дислокации и перемещения, гарнизоны войск Красной армии, их численный состав, вооружение, политико-моральное состояние, боеготовность, аэродромы и посадочные площадки, количество, тип и численность авиации, оборонительные сооружения вблизи границы, гарнизоны погранвойск, в комплекс мероприятий по подготовке действий десантно-диверсионных сил в ходе осуществления плана «Барбаросса» была включена программа тщательной аэрофотосъемки пограничной полосы. С этой целью в октябре 1940 года была сформирована, а с декабря начала секретную работу эскадрильи «Равеля». Один из ее отрядов дислоцировался на озерах Восточной Пруссии и проводил воздушную разведку Белорусского района. Другой отряд вел съемки с базы Инстербург и действовал над прибалтийскими государствами. Использовались и другие авиационные части. За период с 28.09.1939 по 22.06.1941 года только пограничниками белорусского и украинского округов был зафиксирован 521 случай нарушения границы немецкими самолетами. Основной поток немецкой агентуры до июня 1941 года шел через сухопутную границу. Воздушный способ доставки использовался в исключительных случаях. Результаты боевой деятельности пограничных отрядов на белорусском направлении в 1940 году показывают, что немецкая разведка активно работала против СССР. Особенно пристальное внимание уделялось направлению Варшава, Белосток. Несмотря на значительное количество задержанных нарушителей границы, имели место многочисленные случаи безнаказанного прорыва вглубь страны. По оценкам германской разведки, только около 50% потерь агентуры приходилось на долю советских пограничников, остальные успешно проникали на территорию СССР. Начиная с 1941 года несколько изменилось содержание задач, которые немецкое командование ставило перед своими агентами, действующими на советской территории. Кроме обычных разведывательных вопросов, им поручалось создание нелегальных радиосетей и сети радиостанций для использования в военное время, организация опорных баз для обеспечения действий разведывательно-диверсионных групп и воздушных десантов. В это же время началась массовая засылка эмиссаров буржуазно-националистических организаций в целях активизации антисоветского подполья и подготовки вооруженных восстаний. Их начало планировалось приурочить к нападению фашистской Германии на Советский Союз. Всего в январе, марте 1941 года силами пограничных войск НКВД на белорусском направлении было задержано и разоблачено 153 агента германской разведки. Успехи могли быть и более весомыми, если бы не продолжавшееся негласное противоборство контрразведывательных структур СССР. Накануне войны полностью отсутствовал обмен информацией между пограничниками и территориальными органами НКГБ. Каждая структура действовала самостоятельно, без единого руководства. Кроме того, войска прикрытия Красной армии фактически не принимали активного участия в борьбе с диверсионно-разведывательными силами противника, ограничиваясь охраной собственных районов расположения. Подобная ситуация имела место до начала войны. С начала мая 1941 года начался третий этап непосредственной подготовки к войне и разведывательного обеспечения действий войск вторжения. В группах армий вермахта, предназначенных для действий на Восточном фронте, заблаговременно были разработаны боевые распоряжения с приложениями, в которых указывались объекты для уничтожения и захвата в ходе планировавшегося наступления. В целях их осуществления разведкой противника проводилась массовая заброска эмиссаров и агентов-одиночек с конца апреля по июнь 1941 года, диверсионных групп, 15-20 июня, военнослужащих полка «Бранденбург», 21-22 июня. За несколько дней до начала боевых действий всем разведывательно-диверсионным силам, находящимся на территории СССР и вновь пересекающим границу, были уточнены задачи. Основными из них стали захват и удержание важных объектов инфраструктуры в интересах наступающих войск, обеспечение воздушных ударов Люфтваффе по аэродромам и военным объектам, нарушение проводных линий связи, осуществление провокаций и проведение террористических актов против военных руководителей и представителей советской власти, распространение лживой информации и панических настроений. Еще накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз, Весной 1941 всем армейским группировкам немецкой армии были приданы по одной разведывательной, диверсионной и контрразведывательной команде Абвера, а армиям, подчиненные этим командам Абвергруппы Абвертруппс, Абверкоманды и Абвергруппы с подчиненными им школами являлись основными органами немецкой военной разведки и контрразведки, действовавшими на советско-германском фронте. Абвергруппа 104, кодовое имя Хорст, позывной Леви, была придана шестикраткой армии, наступающей на Украину и вынужденной повернуть на Белоруссию для спасения остатков второй танковой группы. Абвергруппа 104 находилась в подчинении Абверкоманды 1А, подчинявшейся, в свою очередь, штабу Валли. Командир Абвергруппы майор Черник со своими подчиненными в количестве 15 человек прибыл в концлагерь для военнопленных, организованный на лесной поляне. Попросту натянули колючку высотой в 3 метра и поставили пару пулеметных вышек. Сюда как сельдей набили попавших в плен красноармейцев из окруженных дивизий. Морщись от вони, майор глядел на русских пленных. Рядом стоял начальник временного лагеря, господин майор, кто вам нужен? Мне нужны согласные перейти на сторону вермахта. Из их числа я отберу курсантов в разведшколу. Скажите, оберштурмфюрер, почему заключенные у вас находятся в таком состоянии? Насколько я знаю, русские подписали в Женеве конвенцию о военнопленных, а у вас среди живых трупы лежат, дохнут как мухи в такой тесноте, да и кормить мне их нечем. Русские свиньи, а что я могу сделать? Обещали забрать еще вчера для отправки на территорию Польши, но, Ночлага развел руками, скорее всего придется расстрелять этих собак, чтобы освободить место для новых пленных. Здесь сейчас около 350 пленных, уже полсотни успели закопать. Майор Черник повернулся к своему заместителю, согласно планам обеспечения наступления группы армий «Центр», в период с 15 по 26 июня в полосе ее ответственности должны были осуществиться следующие мероприятия. Выброска диверсионных групп в районах Белостока, Начи, Браньска, захваты мостов через реки Муховец, Леспу, Щеру, Неман, Детву, Рось, захват городов Слонима и Дзержинска, диверсии на железной дороге на перегонах Барановичи, Ляховичи, Лида, Молодечно, Вильнюс, Молодечно. Деятельность диверсантов была четко привязана к действиям регулярных войск и осуществлялась в их интересах. Для выполнения поставленных задач были задействованы диверсионные группы из состава полка Бранденбург, войсковой разведки, в качестве проводников привлекли лояльных местных жителей, однако все мосты были взорваны русскими. Наша цель не только набрать желающих послужить Великой Германии, но и выяснить причины неудач наших коллег. Немцы не догадывались, что за ними наблюдали из леса Строев и его бойцы. Леса через прицел разглядывала стоящих около легковых машин, которые прибыли в сопровождении броневика и грузовика с солдатами. Леса арийцу прием. Ариец Лисе, что у тебя? Прием. Походу тут очень важный босс, хоть звание у него майор, но все перед ним буквально стелятся. Прием. Ариец Лисе, я понял. Ариец Бате, прием. Батя на связи, прием. Бойко со своей ротой находился метрах в 100 от поляны и ждал информации от разведгруппы Строева. Прежде чем добраться сюда, бойцами Барса были уничтожены 5 немецких секретов и зачищены 8 пулеметных бзотов и почти рота обслуги немецкой батареи, контролировавших лесную дорогу. Дальше обошли окопавшийся батальон войск СС и буквально проскользнули в щель между этим батальоном и соседним, армейским, усиленного минометной батареей. Как только вышли вот к этому лагерю военнопленных, решили понаблюдать. Ариец Бате, здесь какая-то шишка штабная, предлагаю взять в плен ее и ее сопровождение. На вышках 2 пулеметчика, около 2 взводов охраны. У гостя охрана из броневика и десятка солдат. Прием. Батя Арицу, я понял, выдвигаемся к тебе. На вас пулеметчики на вышках и охрана лагеря. Начинаем через 15 минут. Конец связи. Лиса навела прицел на ворота концлагеря, которые открылись, и под дулами автоматчиков перед пленными вышел один из прибывших немцев, который обратился к пленным на неплохом русском языке. Я обращаюсь к вам, русские военнопленные. Те, кто хочет жить и бороться с захватившими вашу страну жидами-большевиками во главе с жидами-комиссарами, могут сейчас выйти ко мне. Они получат чистую одежду, горячее питание и отправятся с нами туда, где смогут пройти обучение. Вас научат воевать за великую Россию без жидов и комиссаров. Лиса покачала головой, вот сука фашистская, как гладко стелит. Включив наушник, Олеся вызвала командира. Лиса, батя, это вербовщики, скорее всего из Абвера. Конец связи. Бойко довольно ухмыльнулся, опять поперла масть. Батя на связи. Всем внимание. Гостей взять живыми. Особенно майора. Начали. Глава 15. К моменту начала стрельбы снайперов строев, Красноперец и Васильченко подобрались на 50 метров к броневику. Полноприводный тяжелый бронеавтомобиль «АТКС» использовался в основном для полицейских нужд. Некоторые «АТКС» использовались частями СС на Восточном фронте и на Балканах. Интересной особенностью этого бронеавтомобиля было отсутствие кормы. Оба конца автомобиля были оборудованы водительским местом и могли служить передом. Вооружение броневика состояло из автоматической 20-мм танковой пушки и трех пулеметов МГ-34. Убедившись, что немцы увлеклись происходящим в концлагере, Чуп и Рымба поползли к вылезшим из броневика пятерым немцам, а ариец должен был ликвидировать оставшегося в броне водителя. Как только Строев нырнул внутрь броневика, снайперы открыли огонь, и сразу после них Чуп с Рымба расстреляли немцев из «Витязя» и поспешили также в броневик, который уже начал поворачивать свою башню, наводя оружие на фрицев. Майор Черник не успел испугаться и даже удивиться, так как буквально из травы в паре метрах от него поднялось лесное чудовище, которое ударом по шее лишило его сознания. В себя майор пришел уже связанным. Рядом лежали связанные сотрудники с кляпами во рту. Батя в это время решал проблему с пленными. Как только немец пообещал перебежчикам относительную свободу, из толпы пробились к выходу 15 человек, но они не успели пройти ворота, как охрану лагеря быстро помножили на ноль. Из-за глушителей пленные толком ничего не поняли и с интересом наблюдали, как вяжут прибывших в лагерь немцев. Наконец батя решился и крикнул: «Я командир разведроты, у меня своя задача и возиться мне с вами некогда. Часть оружия мы вам оставим. Ваша задача углубиться в лес на юг и пробраться к озеру, переходящему в болото. Там напьетесь, умоетесь. Скоро здесь будут наши, они пойдут на прорыв. Как только услышите выстрелы, вам нужно будет соединиться со своими. Правда, есть еще один выход. Стройтесь в колонну и как пленные идете за нами следом. Через пару километров склад трофейного оружия и ремонтная рота танкового полка. Там и поесть удастся и переодеться в трофейную форму тем, у кого от формы осталось одно название. Здесь есть командиры». Толпа постояла, пытаясь вникнуть в смысл слов. Потом вышедших предателей буквально разорвали на части, забив до кровавого мяса. Вперед протиснулись четверо: капитан Яцкевич, старший лейтенант Уборевич и лейтенанты Сидоров и Котеночкин. «Берите командование на себя, разбейте эту толпу на четыре роты и строим за нами. Кто еще не сильно истощал, пусть оденут немецкую форму и идут сбоку как конвоиры. Какое решение примите?» Капитан, чьи губы напоминали оладья, а под глазом синел фингал, ответил: «Будем драться, конечно же, что мы сотню тыловых крыс не забьем». Бойцы «Барса» на немецком транспорте, частично переодевшись в немецкую форму, отправились дальше в немецкий тыл. За ними шли получившие надежду на выживание красноармейцы. Бойко сразу после ликвидации охраны лагеря и охраны абверовцев провел допрос майора и его сотрудников с помощью своих офицеров. Экспресс-потрошение дало огромное количество информации, которое навело Бойко на интересную мысль. В 30 километрах далее лесная дорога выходила на открытую местность, кое-где заросшую кустарником и редкими деревьями. Еще через 10 километров было село Бенякани, в котором имелась железнодорожная станция. Возвращение абверкоманды в селе ждали начальник отдела Валли-2 майор Зелигер, руководивший абвергруппами и абвергруппами по проведению диверсионной и террористической деятельности в частях и в тылу советской армии, командир абвергкоманды ЗВ подполковник Роберт фон Тербук, который отвечал за контрразведку на этом участке фронта в отделе абвер-3 и обеспечивал безопасность Зелигера, прибывшего сюда из Польши, из местечка Сулиювек. По словам Черника, с подполковником были почти 100 человек его сотрудников, расселившихся в избах села, выгнав хозяев домов в сараи и коровники. А вот майор прибыл в Бенякани с старшим лейтенантом Абвера Зигмундом графом фон Тунхайнштайном из учебного полка «Бранденбург 800», в распоряжении которого были два десятка солдат из этого полка. Задачи, поставленные перед диверсантами, Черник не знал, но уверял, что скорее всего это связано с окружением двух русских дивизий. Добравшись до мобильных мастерских немцев, броневик навел на них свою башню, а из кузова посыпались переодетые в немецкую форму диверсанты. В то же время одетые в маск-костюмы барсовцы окружали немцев, беря их в кольцо. Чем был силен вермахт, это организация и тыловых подразделений. Большинство мобильных частей немецких войск имели соответствующие ремонтные подразделения. С учетом наступления, когда подбитая и сломанная техника немцев оставалась на занятой ими территории, немцы могли значительную ее часть возвращать в строй не в последнюю очередь именно благодаря полевым мастерским. Основой таких мастерских были машины на шасси 3-5 тонных триосных грузовиков с раскладными деревянными надстройками. В одной монтировались станки и верстаки, в другой перевозили съемное оборудование. В мастерской были токарный, сверлильный, заточный станки, переносной кузнечный горн, оборудование для газорезки, газосварки и прицепная электростанция для питания станков и зарядки аккумуляторов. Такие мастерские полагалось иметь в каждом танковом полку. С началом войны оборудования немецкого производства стало не хватать, и для вновь формируемых частей стали применять и трофейное. Немцы как раз возились около 3 советских танков Т-34, у которых была повреждена ходовая. К машинам подбежал командир ремонтников обер-лейтенант. Бойко важно выслушал его доклад и распорядился, всех незанятых в ремонте этих танков построить здесь. Через 10 минут показалась колонна пленных, и немцы удивленно стали переглядываться. Со стороны трофейщиков, собирающих на месте боев оружие и сортирующих его на импровизированном складе, послышался стон. Этот предсмертный крик был пресечен ладонью одного из барсовцев. Тут же Бойко нанес удар обер-лейтенанту под дых, и на немцев тут же навели оружие. «Вы захвачены полком Красной Армии. Приказываю снять свое обмундирование до исподнего, в том числе сапоги». Раздев немцев, их отвели в сторону и прикончили ножами. Большинство барсовцев не имело опыта убийства врага холодным оружием, и Бойко решил ликвидировать этот пробел в их обучении. Одно дело убивать из огнестрела, а совсем другое смотреть в глаза врага и пустить ему кровь, перерезав горло, или вогнав лезвие прямо в сердце. Каждый барсовец нанес одному из немцев несколько ударов, которые были ранее поставлены на манекенах. Строев, у которого за плечами было небольшое кладбище, смотрел на казнь со стороны. Лиса, которой было предложено не участвовать в этом практическом обучении, решила не выделяться и теперь примеривалась, куда нанести свои удары. Взглянув на сокола, который уже прикончил своего немца и теперь несколько раз вогнал свой клинок в землю, Олеся ударила в печень, провернув нож и тут же в сердце. Ее немец не успел упасть, как следующий удар вошел в его шею. Отпихнув труп, Олеся шагнула в сторону, не желая попасть под струю крови, хлынувшую из его сонной артерии. Бывших советских военнопленных приодели, вооружили и организовали прием пищи. Бойко дал напоследок инструкции командирам почти 300 человек. «Ваша задача контролировать немецкого старшего лейтенанта. Есть среди вас понимающий немецкий язык?» Капитан кивнул. «Я неплохо на нем говорю. Правда, акцент небольшой присутствует. Ваш пленный должен по телефону своему командованию докладывать о порядке в его подразделении и в случае подвоза бронетехники для ремонта принимать ее и трофейное оружие. Ему очень хочется выжить, а увиденная казнь его подчиненных максимально замотивировала его оказать помощь Красной Армии. Наверняка среди освобожденных красноармейцев найдутся бывшие танкисты или трактористы и артиллеристы. Танки уже на ходу, это ваша защита от неожиданного появления крупных сил немцев. Но я думаю, что вы успеете продержаться до их появления. Пулеметов и минометов на захваченном складе достаточно, чтобы отбиться от полка. Там даже десяток 45-ок имеется. Не теряйте время и организуйте копку окопов и строительство дзотов здесь, здесь и вот здесь. Палец Бойко указал на подходящие места для огневых точек. Когда бойцы «Барса» загрузились в грузовики, принадлежавшие трофейщикам, и колонна во главе с броневиком двинулась дальше в немецкий тыл, лейтенант закурил трофейные сигареты. «Завидно, вон как ловко действует СНС. Сейчас наведут немцам шороха». Где-то далеко раздались звуки боя с применением артиллерии, капитан довольно улыбнулся. «Наши, похоже, окопы отменяются. Хотя, если сейчас на нас попрут отступающие немцы, красноармейцы, слушайте мою команду». Взяли лопаты и бегом рыть окопы. Скоро тут станет жарко. У въезда в Беняконе был пост. У закрытого шлагбаума стояли 2 мотоцикла с колясками с установленными в них пулеметами, а 6 полевых жандармов остановили колонну и потому их решили зачистить. Строев, ехавший на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля, вылез наружу с 2 бесшумными стволами в обоих руках. Водитель с бесшумным «Витязем» открыл дверцу и не спеша выбрался наружу. «Стой! Русские прорвались! Будут здесь в течение часа, Вы разве не знаете? Немец был зол и хотел сорвать зло на ком-нибудь. Андрей навскидку сделал 4 выстрела из обоих стволов, а Клим расстрелял остальных. У здания бывшего сельсовета Вороновского района, в котором и расположились абверовцы, в грузовик грузили документацию и личные вещи. Впрочем, жили они в соседнем доме, который принадлежал председателю сельсовета, которого повесили в первый же день оккупации села. На крыльце стояли майор Зильгер, подполковник Роберт фон Тарбук и старший лейтенант Зигмунд граф фон Тунхайнштайн, чьи люди в советской форме и с советскими автоматами сидели в трофейном советском грузовике. Зильгер искоса поглядывал за погрузкой и уточнял задачу фон Тунхайнштайну: «Ваша задача, граф, проникнуть хотя бы в один дивизионный штаб русских и ликвидировать их руководство. Хотя русские и не умеют толком воевать, но без своего руководства они вынуждены будут сдаться». Затем повернулся к барону: «Странно, где майор Черник со своими людьми? Поезд ждать его до бесконечности ждать не будет, а это, кажется, он». Во время к зданию подошла колонна, и из грузовиков посыпались бойцы Барса в своих лохматках. Пушка броневика выстрелила по грузовику с солдатами из Брандербург 800, и тот вспыхнул как свеча. Немцев повалили на земь, попутно попинав их лоснящиеся рожи и тушки. Бойко осмотрел в бинокль станцию и отдал приказ: «На путях стоит поезд под парами, огонь сначала по паровозу. Прочесать село и выдвинуться к станции». В составе эшелона на 5 платформах были закреплены грузовые автомобили. Броневик начал стрельбу, и из вагонов начали выскакивать немцы из обверкоманды и из гарнизона села. Спеленав пленных, офицеры из будущего начали зачистку Бенякани. Лиса с Строевым, который прихватил с собой немецкий пулемет, добрались до каменного католического храма святого Иоанна Крестителя и взобрались на трехъярусную башню-колокольню, с которой начали отстрел немцев на станции. От эшелона через 15 минут остались только горящие вагоны, да и те в большинстве разорвало снарядами, и их части разлетелись в разные стороны. В это время Батька, Змей и Пегас допрашивали пленных. Пионер же рылся в ящиках с документацией, отбирая наиболее ценные документы абвера. Бойко открыл удостоверение: «Ага, Бранденбург 800, обер-лейтенант, граф. Какую задачу вы и ваши сгоревшие подразделения должны были выполнить здесь, в наших тылах? Не зря же вы были в нашей форме». Фон Тунхайнштайн поморщился от боли в сломанных ребрах. «Нашей целью является устранение командования попавших в окружение советских дивизий». Бойко кивнул Белоконю: «Продолжай работать, вытяни из него все, что знает и не знает, но догадывается. А я пока поговорю с майором Зильгером, подполковника допроси ты, Змей. После соберемся и подытожим добытую информацию». Когда в селе не осталось немцев и их прихвостней, которые вызвались помогать оккупантам буквально на второй день, Бойко решил прикончить всех захваченных немцев, заперев их в здании и расстреляв его из орудия. У немцев в случае возвращения в село не должно было возникнуть сомнений в гибели немцев до их допроса. Сгоревшую документацию и погибших абверовцев отнесут к результату действия прорвавшихся русских дивизий. Покинув село, попаданцы переправились через реку и укрылись в роще в стороне от дорог. Бойко выслушал своих взводных и резюмировал: «Немцы помимо диверсантов из Бранденбурга планировали создать лжепартизанские отряды из числа предателей и украинских националистов. Сотрудники абвера считают, что агентуру из военнопленных можно быстрее подготовить для разведывательной работы и легче внедрить в части советской армии. В расчет принимаются профессия и личные качества кандидата. При этом преимущество отдается радистам, связистам, саперам и лицам, имевшим достаточный общий кругозор. Нами изъяты удостоверения личности командного состава, различные виды командировочных предписаний, расчетные и вещевые книжки командного состава, продовольственные аттестаты, выписки из приказов о переводе из одной части в другую, доверенности на получение различного рода имущества со складов, справки о медицинском освидетельствовании с заключением врачебной комиссии, справки о выписке из госпиталя и разрешении отпуска после ранения, красноармейские книжки, удостоверение об освобождении от военной службы по болезни, паспорта с соответствующими отметками о прописке, трудовые книжки, справки об эвакуации из населенных пунктов, оккупированных немцами, партийные билеты и кандидатские карточки ВКПБ, комсомольские билеты, наградные книжки и временные удостоверения о наградах. Абвер хорошо подготовился для перехода через линию фронта агентов Абвера. Вот это специальный пароль. Все это поможет нам в нашей работе. Тайная полевая полиция, Гехимфельдполицай, также оказывает помощь Абверу, являясь полицейским исполнительным органом военной контрразведки в действующей армии. Руководящие установки подразделения ГФП получают от управления Абвера за граница, в состав которого входит специальный реферат ФПДВ, возглавляемый полковником полиции Крихбаумом. Подразделения ГФП на Советско-Германском фронте представлены группами при штабах армейских группировок, армии и полевых комендатурах, а также в виде комиссариатов и команд, при корпусах, дивизиях и отдельных местных комендатурах. Группы ГФП при армиях и полевых комендатурах возглавляют комиссары полевой полиции, подчиненные руководителю полевой полиции соответствующей армейской группировки и одновременно обер-офицеру отдела 1C армии или полевой комендатуры. В группу входит до сотни сотрудников и солдат. Каждая группа имеет от 2 до 5 комиссариатов. Тайная полевая полиция выполняет функции гестапо в зоне боевых действий, а также в ближних армейских и фронтовых тылах. В ее задачу входит главным образом производство арестов по указанию органов военной контрразведки, ведение следствия по делам о государственной измене, предательстве, шпионаже, саботаже, антифашистской пропаганде среди военнослужащих немецкой армии, а также расправа с партизанами и другими советскими патриотами. Кроме того, действующие инструкции на подразделения ГФП возлагается организация контрразведывательных мероприятий по охране штабов обслуживаемых соединений, личная охрана командующего соединением и представителей главного штаба. Поэтому тщательно собираем документы и форму всех уничтожаемых нами патрулей ГФП с обязательным потрошением этих военных полицаев. Следующей нашей целью будет вот этот полевой склад батальона СС. Нам нужна форма, документы. Склад охраняет рота СС. Вот их документы мы и используем для достижения вот этой цели. Штабы Валли 1 и 2. Глава 16. Немцы решили сформировать эстонский добровольческий легион по штатам обычного 3-батальонного полка в учебном лагере СС Хайделагер вблизи города Дебица, на территории генерального губернаторства. Когда 2-я танковая группа в Белоруссии получила по зубам и ее потребовалось срочно спасать, эстонцев, из которых успели сформировать только 1 батальон, бросили в бой, немцы подтягивали все резервы, стараясь исправить ситуацию. Поставив батальоном командовать немца, батальону дали название эстонский добровольческий гренадерский батальон СС Нарва. Соседями был финский добровольческий батальон СС, в котором кроме финнов было много финских шведов, считавшихся самыми чистыми в расовом отношении. В отличие от финнов, шведов определяли как арийский германский народ. Офицерами и в этом батальоне также были исключительно немцы. Эстонцы разместились в палатках и сейчас так же, как и их соседи после известия о прорыве 2 русских дивизий, вгрызались в землю, готовя окопы в полный профиль. Для своих офицеров они уже успели подготовить блиндажи с двойным накатом бревен и почти закончили возведение сортиров. Строев, вернувшись со своей группой с разведки, докладывал бойкой комвзводов: здесь у них находится 6 80-миллиметровых минометов, здесь батарея зенитных орудий, а здесь размещена пулеметная рота. Пулеметные взводы грамотно укрылись и замаскированы. В целом пулеметы контролируют местность. Предлагаю начать с правого фланга, упирающегося в болото. Так вдоль линии окопов и двигаться, уничтожая все живое. Большая часть эстонцев еще ночуют в палатках, поэтому следует разделиться и второй группе уничтожать спящих. Офицеры же ночуют в своих блиндажах. Вот здесь, похоже, их командный пункт. Аж 2 стереотрубы торчат. Бойко согласился, толково смогли составить план укреплений. Первый взвод под командованием Пегаса и второй взвод под командованием Змея ликвидируют палаточный городок, третий взвод Пионера совместно с группой Строева зачищают окопы, четвертый взвод под командованием Хомяка прикрывает и готовится вступить в бой в случае непредвиденной ситуации. Строев отправил Лису найти подходящую позицию для снайперской поддержки, и та устроилась на брошенном советском танке Т-34. Который бросили с пустыми баками горючего и поврежденной гусеницей. Боеприпаса внутри тоже не было. Танк находился в 200 метрах от линии окопов. Эстонцы, обеспечивающие безопасность своих укреплений со стороны болота, не спали, поглядывая в амбразуры своего дзота. 2 пулемета и заминированный участок перед огневой точкой внушали 6 эстонцам спокойствие и уверенность. Смерть пришла неожиданно. Строев с Чубом и Ершом прошли через болото, которая больше напоминала зеленый луг. Дверь была закрыта изнутри, и в амбразуру Чуб забросил аэрозольную гранату со слезоточивым газом. Остальные с противогазами на голове отстреливали тех, кто попадал в поле зрения. Один из эстонцев смог открыть дверь и вывалился наружу, пытаясь вздохнуть свежего воздуха. Строев тут же подскочил к нему и сломал эсэсовцу шею. Убедившись, что все мертвы, диверсанты спустились в окоп, который был по грудь. Похоже, для завершения строительства траншей не хватило всего пары-тройки дней. Для укрепления стенок метрах в 50 ждали своей очереди штабеля досок, а рядом лежали мотки колючей проволоки и деревянные брусья для создания проволочного заграждения. Да и минирование пока было частичным только на фланге. Это узнали от захваченного в следующем дзоте. Как раз в этот момент из него вышел пассать Абершарфюрер, который, несмотря на смерть своих товарищей, поначалу хорохорился и ругался по-эстонски. Когда ему по очереди сломали пальцы на обеих руках, он сломался: «Хватит, я все скажу». Эстонец с ужасом смотрел на его же кинжал, которым ужасный русский собирался отхватить ему большой палец на левой руке. «На твоем участке мины есть?» «Нет, мины привезут завтра, их поставят вместе с колючкой». Строев связался по рации: «Ариец бате, прием». «Батя ариецу, прием». «Ариец бате, дзот у болота зачищен, следующий дзот также чист, мин перед ним нет». «Прием». «Батя ариецу, будем через 10 минут». Конец связи. Строев дождался появления роты и двинулся дальше. При подходе к блиндажу открылась дверь, и наружу в окоп вышел немецкий оберштурмфюрер с сигаретой в руках. Попытавшись прикурить, немец в свете огня зажигалки увидел около себя лохматое чудище и хотел было заорать, но нож прервал его жизнь, вонзившись в печень, а рот прикрыла ладонь ерша. Опустив тело на дно окопа, ерш довольно сплюнул на грудь трупа и указал на дверь. Строев ее распахнул, и ерш с чубом ворвались внутрь, где спали еще двое фрицев. Получив удары ножами, спящие перешли в ранг мертвецов. Проверив содержимое их планшеток, диверсанты вышли наружу, где уже стояли остальные члены группы, а следом продвигался взвод Барса. Гауптштурмфюрер СС Крюгер обходил посты, презрительно глядя на финнов, которые при виде его тянулись и кричали «Хайль Гитлер», вскидывая руку. Крюгер лениво отвечал, и когда подошел к пулеметной точке на левом фланге, усиленной двумя минометами и снайпером. Впрочем, почти все финны были отменными стрелками. Один из этих грязных чухонцев о чем-то спорил со своим товарищем, указывая пальцем в сторону соседнего эстонского батальона. О чем спор? Офицер от безделья снизошел до своих подчиненных. Финн, которому было под 40, ответил: «Я явно слышал какой-то вскрик. У меня очень хороший слух. Я в лесу слышу, как белки с дерева на дерево прыгают». Явно пытались крикнуть, но ему будто рот перекрыли. Молодой же усмехнулся: «Торма почудилась, я бы услышал, но он уперся и все». Крюгер немного подумал и указал на Торма: «До этих эстонцев всего 200 метров. Иди и убедись, что у них все в порядке». Когда подошли к последнему дзоту, вооруженному аж тремя пулеметами, Строев на немецком отдал приказ: «Это унтерштурмфюрер Выбер, пароль Гретта». Дверь открылась, и Андрей дернул на себя эстонца, одновременно загоняя ему в сердце свой нож. Как только проем освободился, внутрь скользнул чуп и за ним ерш. Выстрелы оставляли отверстия в головах, один все же успел крикнуть, но пуля в башке не дала ему закончить крик. Строев озабоченно посмотрел в бойницу, которая контролировала подход со стороны финского батальона. Появившийся Олеси Андрей указал на укрепление финнов: «Лиса, контролируй этих козлов». Боюсь, крик чухонца могли услышать. Действительно, кто-то покинул окоп и направляется к нам. По виду финский рядовой, а за ним наблюдают еще один финный офицер. Могу снять обоих, как только возьмете в ножи этого засранца. Давай, действуй, ариец бате. Похоже, финики нас раскрыли, придется зачистить их позиции. Прием. Когда Бойко появился на позиции финнов, группа Строева успела зачистить два дзота и блиндаж с офицерами. «Батя, предлагаю закончить зачистку траншей, финики здесь только в дзотах. Смена будет только утром». «Да, это, конечно, займет время, но минус два батальона на пути наших дивизий будет огромным бонусом для развития контрнаступления. Слышишь, уже слышна артиллерия. Завтра-послезавтра наши выйдут сюда и, не теряя людей, прорвутся в сторону Варшавы». Выслушав доводы Строева, Бойко приказал: «Согласен, проводим зачистку фиников». Полностью переодевшись в форму СС, поменяв грузовики на трофейные с эмблемами батальона, забрав с собой 4 одноствольных 20 мм зенитные самоходные установки и 2 четырехствольные зенитки, колонна двинулась на Гродно, до которого было меньше 100 км. Одноствольные установки стояли на шасси однотонного полугусеничного тягача, а четырехствольные — на шасси семитонного. Захваченные живыми сотрудники штаба батальона отпечатали на машинке приказ комбата о отправке усиленной роты в штаб Валли-1 для сопровождения сотрудников Абвера и заполнили все необходимые бланки для предъявления жандармам и для получения продовольствия и горючего по пути следования. Уже удалившись от заминированных складов, которые приодели попаданцев и обеспечили их запасом боеприпасов, все явственно услышали приближающиеся звуки ожесточенного боя. Советские дивизии сминали немецкое сопротивление и рвались туда, где находятся немецкие штабы и склады. В Гродно немцы вовсю готовились к обороне, используя военные части из своего резерва. Наша колонна обошла город стороной, но когда вышли на трассу Гродно-Белосток, нас остановил патруль фельджандармерии, подойдя к Мерсу, на котором в форме майора Абвера сидел Бойко, взглянул на удостоверение Абвера, но открыть его не попросил, хотя явно ему хотелось. Но из-за солидного сопровождения жандарм не засомневался в принадлежности майора и сидевшего рядом с ним подполковника, вылитого породистого аристократа, к Абверу. «Господин майор, прошу принять в свою колонну машины командующего 9-й армии и командующего 3-й танковой группы. Танк сопровождения заглох, ему требуется ремонт мотора, а с одним броневиком по захваченной территории передвигаться опасно. Вы же в Варшаву следуете, заодно и генералов сопроводите. Хорошо, пусть занимают места сразу за нашим Мерседесом». Проезжая мимо четверки, в которой копались танкисты, Бойко усмехнулся: «Везучие мы с тобой, ариец. Если мы еще и Готтштраусом грохнем, то нашему рейду вообще цене не будет. Главное не забыть забрать их удостоверения и бумаги. Всем внимание! Через километр останавливаемся и захватываем генералов. Броневик на твоем взводе, Пегас». Конец связи. Когда колонна, воспользовавшись отсутствием в пределах видимости немецкой техники, остановилась, приняв к обочине, в открытый люк чужого броневика бросили гранату «Заря» и после грохота вытащили наружу обосравшихся немцев. Одновременно распахнулись дверцы генеральских хрехов и их вытащили наружу, по-быстрому прирезав водителей и ординарцев. Отойдя от дороги, наспех вырыли могилу, куда покидали трупы немцев. Бойко смотрел, как связанных генералов, сверкающих выбритыми головами, засунули внутрь броневика и нервно оглянулся на приближающуюся от Гродно колонну грузовиков, забитых ящиками. Похоже, эвакуируют штабы. Только бы не остановился кто, еще могилки копать придется. Подошел Строев: «Что с генералами делать будем?» Бойко ухмыльнулся: «С собой возьмем. В машине ГТ две бутылки коньяка нашли, накачаем их до беспамятства. Будут отличным прикрытием. Давай их обратно в машины». Достав генералов из броневика, их подвели к их автомобилям, где и влили им внутрь конину, зажав нос. Упившихся в зюзю командующих усадили на задние места. Колонна тронулась дальше. При подъезде к Белостоку колонна уткнулась в пробку. Строев решил узнать причину забитой впереди дороги. Выйдя из Харьха, он прошел к арьергарду колонны грузовиков, обогнавших их, пока закапывали трупы у дороги. Андрей, похлопывая по голенищу сапога стеком, который принадлежал ГТУ, он шел мимо грузовиков, насвистывая марш. У головного грузовика с ящиками, перед которым стояли крытые грузовики с красными крестами, раненых немцев везли в глубокий тыл. Капитан, командовавший колонной, вывозивший какие-то ящики, о чем-то весело болтал с майором-медиком, у которого на левом рукаве была белая повязка с красным крестом. При виде подполковника оба вытянулись по стойке смирно. Строев козырнул и поинтересовался, в чем причина остановки. Майор козырнул и ответил: «Партизаны взорвали мост через Бялу, хорошо, что железнодорожный уцелел и скорее всего придется переправляться по нему. Я слышал, что вдоль рельсов набивают настил для прохода автотранспорта. Поэтому я советую, пока вас не подперли сзади, разворачивайтесь и следуйте выше по течению». Капитан встрепенулся: «Я последую за вами, господин подполковник. У меня архивы штаба корпуса, я не могу ждать». «Хорошо, господин майор, у вас спирту не найдется, а то весь коньяк генерал выпил, а похмелиться нечем». Майор вздохнул: «5 минут, господин подполковник». Медик отошел к кабине грузовика и вернулся с литровой бутылкой спирта. Вернувшись в автомобиль, Строев вздохнул: «Придется ехать в обход. Партизаны автомобильный мост взорвали, а это спиртом немчура поделилась. Нужно нашим генералам влить, а то скоро, похоже, трезветь начнут. По железнодорожному мосту попробуем проехать на ту сторону Бялы. Я наших водителей уже предупредил. Кстати, за нами решили переправиться эти грузовики с архивом штаба корпуса. Предлагаю зачистить охрану моста и взорвать его, тогда у немцев не будет возможности маневрировать и подтягивать резервы. Если нашим повезет, то они смогут быть здесь уже в течение 2 дней. Бойко чертыхнулся. Черт возьми, авантюра, конечно, но мне нравится твое предложение. Охрана моста осуществлялась бзотами на обоих берегах и батареей зенитных орудий. С обоих сторон немцы построили подъезд для въезда автомобилей через рельсы на мост и съезда с него. К мосту подъехала колонна из броневиков, легковых автомобилей и грузовиков. Вид генеральских хэрхов впечатлил, и к нашей колонне подскочил обер-лейтенант Вайсман. Установку временного настила закончит минут через 30. Следует немного обождать. Бойко выбрался наружу. Начальник отдела обвировал Ли-2. Мост подготовлен к взрыву? Так точно. Мост заминирован, и управление зарядами находится в дзоте на том берегу. Пойдемте, я проверю, как вы готовы в случае опасности произвести подрыв. Бойко с Старлием пошли по мосту на другую сторону. Навстречу шли солдаты с инструментом. Немец указал на них: вот и закончили работы, сейчас пропустим вашу колонну, господин майор. Услужливо открыв дверь, немец пропустил в дзот Бойко и указал на динамо-машинку. Вот видите, все у нас готовы, и мы в любой момент можем взорвать заряды. Бойко кивнул и нанес удар в горло немцу, ломая ему кадык и одновременно шагнув к пулеметчику и его напарнику с ножом в руке. Нож вошел пулеметчику в селезенку. Развернувшись вправо, Бойко сделал движение рукой вверх и вправо. Нож, выйдя из тела, взрезал горло второму номеру, и левой рукой Бойко толкнул вправо тело, не давая струе крови забрызгать мундир. Наскоро почистив лезвие о чужую форму, Бойко дождался прохода своей колонны, и когда на мост въехали 5 грузовиков с архивом, крутанул ручку и нажал кнопку. Мост будто подняла рука великана, и через мгновение он вместе с грузовиками рухнул в реку. Бойко покинул дзот, прихватив с собой пулемет. Пройдя 100 метров, он отдал его бойцам в кузове, затем Бойко поспешил в автомобиль. Строев ждал его снаружи. Красивый фейерверк, батя, и хвост заодно сбросили. Куда теперь, батяня? Нам дорога одна, на Варшаву. Ты же хвастался, что твою бригаду нацеливали на захват вражеских штабов. Покажешь, как правильно брать немецкие штабы. Хорошо, хоть не в самой Варшаве. Строев подмигнул. Ничего, помножим немцев из этих валли, а потом предлагаю наведаться к генерал-губернатору. Бойко подошел к Андрею и хлопнул того по плечу. Определенно ты сошел с ума. Неужели ты хочешь получить звезду героя посмертно? Хотя, как говорится, смелость города берет, а наглость всегда идет на помощь. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Белоконь подмигнул Андрею. Бойко поморщился. Пегас, ты хоть раз пил эту гадость французскую? Откуда? Я ж не генерал, это только генералам такое винишко по карману. Бойко усмехнулся. Когда под руководством Андрея мы разгромим немцев в Варшаве, то обязательно выпьем и вдову Клико, и дом Периньон. По ящику каждого. Глава 17. Весной 1921 года Юзеф Пилсудский впервые посетил деревянное поместье, принадлежавшее его будущей жене, Александре Щербинской. Дом, окруженный лесом, находился в Сулиювеке, под варшавском городке, который из-за близости к столице пользовался большой популярностью среди межвоенной варшавской элиты. Свои дома здесь построили пианист и премьер-министр Игнаций Подеревский, а также политик и военный деятель Янджей Марачевский. Дом Александры Щербинской представлял собой типичную деревянную дачу, однако уже в 1923 году рядом с ним возвели каменную усадьбу. Именно это здание немцы использовали в качестве штаба Валли. Штаб Валли подчинялся соответствующим отделам управления Абвер за границей и отделу по изучению иностранных армий ОКФ Восточного фронта, докладывая им о результатах разведывательной и подрывной деятельности против Советского Союза. Под маловыразительным кодовым названием и обыкновенным 5-значным номером полевой почты 57219 в местечке прятался целый город с высокими, в несколько рядов колючей проволоки, ограждениями, десятками часовых, шлагбаумами, контрольно-пропускными пунктами. Мощные радиостанции на протяжении суток неустанно следили за эфиром, поддерживая связь с обвергруппами и одновременно перехватывая передачи советских военных и гражданских радиостанций, которые тут же подвергались обработке и дешифровке. Здесь же размещались специальные лаборатории, типографии, мастерские, но изготовлению различного несерийного вооружения, советской военной формы, знаков различия, фальшивых документов для диверсантов, шпионов и других предметов, для ведения борьбы с партизанскими отрядами, выявления лиц, связанных с партизанами и подпольщиками. При штабе Валли гитлеровцы организовали контрразведывательный орган под названием Зондерштаб-Р. Возглавил его бывший начальник контрразведки Врангелевской армии Смысловский, он же полковник фон Рейхенау. Здесь развернули свою работу гитлеровские агенты с солидным стажем, участники различных белоэмигрантских группировок подобно Народно-трудовому союзу, НТС, националистическое отребье. Подполковник Гейнц Шмальшлигер, возглавляющий штаб, с утра сразу после завтрака собрал своих сотрудников для выполнения в советском тылу диверсионно-десантных операций заброски на советскую территорию солдат из полков Бранденбург 800, Курфюрст, батальонов Нахтигаль, Роланд, Бергман. К сожалению, не принесли ожидаемых результатов. Контрразведка русских, большинство наших групп уничтожила еще на подходе к своим, как оказалось, намного тщательнее охраняемым объектам. Похоже, русские все же узнали о нашем плане нападения и успели хорошо подготовиться. Подорвать советский тыл изнутри, внести дезорганизацию во все звенья народного хозяйства, ослабить моральный дух и боевую стойкость советских войск и тем самым способствовать успешному осуществлению своей конечной цели – порабощению советского народа. Если раньше перед нами стояла задача не дать русским осуществить подрыв своих мостов, то теперь стоит задача взрывать железнодорожные и шоссейные мосты, туннели, водокачки, электростанции, оборонные предприятия, физически уничтожать партийных и советских работников, сотрудников НКВД, командиров Красной Армии, сеять панику среди населения. Все наши усилия пока не принесли ощутимых плодов. Берлин уже дал оценку нашей работе как неудовлетворительную. Как мне доложили, со дня на день вернется начальник второго отдела майор Зелигер с отчетом, полученным от командиров Абверкоманд. Полученную информацию необходимо будет проанализировать и подготовить предложение по внесению изменений в наши планы забросок и подготовки агентов. А теперь я хочу выслушать предложение начальника первого отдела. Майор Баун подошел к карте и, преодолевая желание поспать из-за короткого ночного отдыха, доложил: с первых дней войны стало ясно, что план «Барбаросса» известен русским, и те даже успели эвакуировать большую часть населения и провести скрытую мобилизацию. Мы рассчитывали застать русских со спущенными штанами, но за 10 дней до начала войны командующего Западного особого округа, по-видимому, отстранили от командования, и тот бардак, который он навел в своем округе, был ликвидирован. Русские для переговоров между собой использовали грузин. Когда же мы смогли привлечь к прослушиванию радио несколько десятков грузин, русские перешли на армянский язык. Прошла неделя, и все переговоры русских радиостанций теперь ведутся вообще непонятно на каком языке. Наши лингвисты уверяют, что это скорее всего один из северных языков России, и заверили, что таких малых народов в составе Советского Союза множество, и мы просто не сможем реагировать на ведущиеся переговоры противника. Им даже не нужен шифр, хотя наши специалисты уверены, что часть переговоров зашифрована именно с использованием тех или иных наречий. Коробочки и огурцы в переговорах меж собой теперь русские не используют как примитив. Шмальшлигер кивнул: именно из-за раскрытия русскими плана «Барбаросса» фюрер в ярости ищет предателей в своей ставке. Но их поиски поручены гестапо, а нам предстоит сделать все, чтобы прорыв двух русских дивизий, которые, достигнув Белостока, повернули на юг и двигаются по нашим тылам, громя штабы и тыловые службы к Бресту, закончился неудачей. Хотя русским и нужно пройти меньше 150 километров. Команде 1Г отдан приказ готовить документы пока только для офицеров и солдат этих двух русских дивизий. Подготовленные документы получат сотрудники Абверкоманды для своих агентов и для военнослужащих Бранденбурга 800. Третья неделя войны. Москва. Кремль. Товарищ Сталин. Новый начальник генштаба Шапошников вместе с его штабными генералами докладывал сложившуюся ситуацию. Оказавшиеся в окружении 149-я и 128-я стрелковые дивизии передали, что объединились и будут прорываться на запад по совету комиссара безопасности третьего ранга Бойко, чей отряд спецназа вышел к ним, уничтожив диверсантов, пытавшихся захватить заместителя 149-й дивизии. Сам отряд осназа ушел в указанном направлении для зачистки немцев и облегчения прорыва в направлении Белостока. Действительно, этот отряд довольно неплохо проредил немцев. По количеству встреченных трупов отряд «Барс» уничтожил больше двух батальонов и освободил почти 300 наших пленных, по словам которых отряд передвигается нагло и дерзко на трофейной технике и в трофейной форме. Сейчас дивизии прорвались к Белостоку, освободив по пути еще около 1000 красноармейцев. По сведениям дивизионной разведки, отряд Бойко, похоже, уничтожил мосты на Бяле, и скопившаяся немецкая техника и грузы были уничтожены нашими прорвавшимися дивизиями, которые повернули на Брест, решив и дальше громить немецкие тылы. Мы выслали на помощь прорывающимся дивизиям авиацию, проведя бомбовые удары по скоплениям немецких войск по пути следования. Сталин подошел к карте, и что предпринимает генеральный штаб для помощи этим двум дивизиям в случае выхода их к Бресту? «Разрешите, товарищ Сталин», — поднял руку как школьник Судоплатов. «Слушаю вас, товарищ Судоплатов. Я предлагаю оповестить наши партизанские отряды в Белоруссии о подготовке принять в свои отряды ослабевших и раненых красноармейцев, и помочь дивизиям отойти сюда, в глубину Беловежской пущи, где подготовлены базы для создания 50 отрядов по 200 человек каждый. Мною, вернее товарищем Бойко, здесь планировалось создать партизанский край из числа попавших в окружение частей. Люди смогут отдохнуть после тяжелого перехода и беспрерывных боев, а после опять бить врага в его тылах, этому они уже научились». Сталин кивнул: «Не возражаю». Затем повернулся к Бери: «Лаврентий, ты бы представил свой отряд «Барс» к награждению. Всех командиров к званию героя, остальных – к ордену Ленина». Затем покачал головой: «Одной ротой уничтожить почти 3 батальона. Нам бы хотя бы парочку таких полков осназа, и немцы бы уже кончились». Затем ткнул трубкой в сторону Бери: «Лаврентий, попробуй создать полк осназа, причем не торопись бросать его в бой. Пусть люди сначала научатся так воевать, как воюют эти барсовцы. Для начала из выпускников училищ собери пару рот. У тебя должен быть командирский состав полка, как и у роты Барс. Затем еще 2 роты. Товарищ Судоплатов будет куратором этого проекта под названием «Рысь». Товарищ Судоплатов, что и кто вам потребуется для обучения бойцов?» «Товарищ Сталин, я думаю привлечь к обучению помимо наших самбистов-инструкторов из числа китайских товарищей, обученных их национальной борьбе ушу, и корейских товарищей, ставших мастерами своих национальных единоборств ткеон и субак. Хотя бы пару взводов предлагаю набрать из числа спортсменов по самбо и дзюдо. Соревнования по дзюдо проводились в рамках вузовских спартакиад. Пару взводов набрать из числа спортсменов по боксу и остальных из числа спортсменов вольной и греко-римской борьбы. Так у нас сразу появятся подготовленные кадры для обучения хоть и незнакомых им приемов рукопашного боя, но нам не нужно тратить время на силовую подготовку». Сталин кивнул: «Я уверен, что помимо немцев у нас еще много останется врагов. Год вам на обучение, затем можете привлекать своих бойцов к получению практического опыта». После совещания Сталин оставил Берию: «Скажи, Лаврентий, ты сообщил Рамзаю о необходимости ликвидации этого художника коммунистами и замораживания всех контактов со своими агентами. Мы уже знаем, что Япония с нами воевать не будет, пусть не рискует зря». Рамзай прислал ответ, что приказ получил: «Я не понимаю, откуда этот Бойко знает про нашу агентуру в Японии. Да сам псевдоним Рамзай помимо меня знают всего 3 человек в разведуправлении генштаба. Как он, кстати, передал тебе информацию?» «Бойко в запечатанном конверте передал для меня письмо через Судоплатова». Сталин указал на конверт. Берия взял его и прочитал: «Товарищу Сталину лично в руки. При опасности сжечь или съесть». Берия чуть не поперхнулся, представив, как Судоплатов поедает конверт. Сталин на его реакцию усмехнулся: «Шутник наш Бойко». Судоплатов говорит, что при виде этой надписи он тоже чуть не охренел, но Бойко рассмеялся, мол, шутка это, есть не нужно. И что в этом письме помимо предупреждения о возможном провале Рамзая: «Просьба прислушиваться к донесениям разведки. Мол, люди по краю ходят, рискуют своей жизнью, а я их донесения считаю сплошной дезинформацией. Следующая просьба касается прекращения репрессий на основании доносов без наличия улик и фактов, и повторная просьба не наказывать попавших в плен тех, кто не совершил предательство по отношению к родине и своим товарищам по несчастью. Ссылается на моего Якова, который вполне может попасть в плен, а инвалидов, получивших увечья во время службы в армии, не высылать с глаз долой, а взять на полное государственное обеспечение, предоставив возможность трудиться в артелях с предоставлением одиноким жилья в домах инвалидов с ухаживающим за ними персоналом. И еще одна просьба: немедленно создать институт по изучению атома. Эта наука, помимо просто фантастической бомбы, даст стране дешевую электроэнергию. Вот эти листы передашь заведующему кафедрой экспериментальной физики ЛФТИ товарищу Курчатову, и пусть он составит список всех сотрудников, которые ему нужны, всех отыщешь и предоставишь им возможность работать над этой атомной бомбой, над которой уже работают немцы и американцы. Вот перечень этих ученых, которых нужно ликвидировать любой ценой. Далее, больше 1000 тонн урановой руды было отправлено через порт Лабата в Анголе в Нью-Йорк и сложено в Пакгаузе на острове Стейтен-Айленд. Напрягая агентуру в Нью-Йорке, хотя бы часть этой руды нужно вывести к нам, но лучше все выгрести, ничего не оставлять. А вот на этой карте наш товарищ Бойко указал месторождение урана, нефти, газа и даже алмазов на территории СССР. Берия взял карту и пожал плечами. Если все это правда, то эти люди выходят. Берия замолк и посмотрел на вождя. Тот кивнул: они наши потомки, это однозначно. Здесь даже указаны координаты схрона, который мы должны вскрыть в случае их смерти. Я боюсь даже представить, что они нам там оставили. Так, может, Якова отозвать в Москву? Пусть воюет. Иди, Лаврентий. Сталин умолчал о том, что в конце письма Бойко написал: «Товарищ Сталин, предлагаю вам рассмотреть реорганизацию структуры партии. Не должно быть коллегиального управления партией. Должность генерального секретаря должна давать ему полную власть в партии, превратив Политбюро лишь в орган совещательный. Генеральный секретарь обязан совмещать руководство партией с руководством страной, занимая должность председателя Верховного Совета СССР, вместо должности председателя Президиума Верховного Совета СССР. Коллективной главой государства считается весь Президиум Верховного Совета, это нонсенс. Выборы пора превратить в реальные, любой человек должен иметь возможность выдвинуть свою кандидатуру на любой уровень власти. Вот только Конституционный суд в случае расхождения предвыборных обещаний кандидатов с его действиями после выборов должен иметь право отменить результаты выборов и отдать лжеца под суд независимо от занимаемой должности, в том числе руководителя государства. Статья за мошенничество во время выборов должна содержать одно наказание – смерть. Пока не поздно, предлагаю отменить деление СССР по республикам, убрав республиканское разделение. Необходимо вернуться к административному делению страны по областям, внеся в Конституцию статью о невозможности выхода из состава СССР какой-либо территории и отменить в бывших, надеюсь, вы выполните мою просьбу, республиках обязательное изучение и общение на национальных языках, а также ликвидировать республиканские партии и правительства. Государственным языком должен быть только русский язык, желательно и руководство в бывших республиках назначать и выбирать среди русских. Иначе останется опасность развала СССР по границам республик. Не хочется даже думать, что после моей смерти страна развалится на части. К 1953 году вам нужно подготовить своего преемника. К сожалению, пока такого рядом с вами нет. Присмотритесь к Петру Мироновичу Машерову, он сейчас сопляк, но это настоящий руководитель, который сможет продолжить ваше дело. Брежнев Леонид Ильич неплохой руководитель, но он склонен к соглашательству и подбору сотрудников не ради их деловых качеств, а ради личной преданности. Косыгин Алексей Николаевич хорош как будущий глава правительства. Далее следовал перечень людей, которых нельзя допускать к власти. Маленков и Берия были в их числе. ХМ, а чем же не угодили ему первый секретарь Орджоникидзевского крайкома товарищ Суслов и заместитель наркома пищевой промышленности СССР товарищ Подгорный? Как же мне нужно поговорить с этими людьми из будущего лично?